Бронвин. Суббота, 6 октября, 10:30. Ноги летят по знакомой тропинке, колени и локти работают в ритме играющей в ушах музыки. Сердце ускоряется, страхи, целую неделю наполнявшие мозг, уходят, сменившись чисто физическим усилием. Закончив пробежку, я чувствую себя вымотанной, но полной эндорфинов, и в библиотеку за Мэйв иду практически радостно. Я делаю это каждое субботнее утро, но сейчас не могу найти ее на обычном месте и вынуждена послать ей сообщение. «Четвертый этаж», — отвечает она, — «и я направляюсь к детской комнате». Она сидит на детском стульчике у окна и стучит по компьютерной клавиатуре. «Вспомнила детство?» — спрашиваю я, усевшись рядом с ней на пол. «Нет», — отвечает Мэйв, глядя в экран. Она понижает голос почти до шепота. «Я в панели администратора про это». До меня только через секунду доходит, что она сказала, и мое сердце совершает панический прыжок. «Мэйв, черт побери, что ты делаешь?» «Осматриваюсь». «Да не паникуй ты», — добавляет она, косясь на меня. «Я ничего тут не трогаю. Но если бы и тронула, никто бы не понял, что это я. Я на общедоступном компьютере». «По своему читательскому билету», — шиплю я. «В сеть нельзя войти, не указав номер билета». «Нет, по его». Мэйв кивает головой в сторону мальчишки, сидящего через 2-3 стола от нас над стопкой книжек с картинками. Я смотрю на нее недоверчиво, и она пожимает плечами. Я не брала его карточку, он оставил ее валяться, и я переписала числа. Появляется мать мальчика, видит взгляд Мэйв и улыбается. Она никогда не догадается, что моя милая скромная сестрица только что похитила идентичность 6-летнего ребенка. У меня множество вопросов, но вырывается один. «Зачем?» «Хотела увидеть то, что видела полиция», — говорит Мэйв. «Есть ли другие черновики постов о людях, которые могли желать, чтобы Саймон замолчал?» «Я невольно подаюсь вперед». «Есть?» «Нет, но здесь что-то непонятное. С постом про Купера. Он написан на несколько дней позже остальных, датирован вечером накануне смерти Саймона. Есть более ранний файл с именем Купера, но он зашифрован и не открывается». «И что?» «Не знаю, но он отличается от других и потому вызывает интерес. Надо будет принести флешку и скачать». Я моргаю, уставившись на нее, пытаясь понять, когда она превратилась в хакера-следователя. «И еще одно. Саймон для этого сайта взял себе логин AnarchySK. Я его погуглила и нашла на Форчине кучу веток, куда он постоянно постил. Не было времени их прочитать, но это надо будет сделать». «Зачем?» — спрашиваю я. А она закидывает рюкзак на плечо и встает. «Потому что во всем этом есть нечто необычное», — отвечает Мэйв деловито и первый идет к двери, а потом спускается по ступенькам. «Тебе не кажется?» «Преуменьшение года», — бурчу я и останавливаюсь на пустой лестнице. Мэйв тоже приходится остановиться, и она смотрит на меня с вопросительным выражением на лице. «Мэйв, а как ты попала в панель администратора? Откуда ты знала, где смотреть?» Уголки ее рта чуть приподнимаются в улыбке. «Не только ты умеешь считывать конфиденциальную информацию с компьютера, за которым сидел другой». Я таращусь на нее, открыв рот. «Так значит, Саймон постил в проэта из школы и оставлял комп открытым?» «Нет, конечно. Он был умен и выходил отсюда, из библиотеки. Не знаю, был это единственный раз, или же он всегда писал из библиотеки, но как-то месяц назад, в уикенд, когда ты бегала, я видела его здесь, а он меня нет. Я вошла в компьютер после него и взяла адрес из истории в браузере. Сначала я ничего там не делала», — поясняет она, отвечая спокойным взглядом на мое невысказанное недоверие. «Просто запомнила на будущее. А заходить туда стала после того, как ты вернулась из полиции. Не беспокойся, — добавляет она и похлопывает меня по руке. Не из дома. Никто не проследит. Окей, но почему у тебя появился такой интерес к этому приложению? Еще до смерти Саймона? Что ты вообще собиралась делать? Мэйв задумчиво поджимает губы. Я не решила. Думала, не начать ли стирать сразу, как только он запостит, или весь текст перевести на русский, или просто снести все приложение. Я переступаю с ноги на ногу и, споткнувшись, хватаюсь за перила. Мэйв, это из-за того, что было в 9 классе? Нет. Янтарные глаза Мэйв становятся колючими. Бронвин. Это ты до сих пор об этом думаешь, а не я. Я же просто хотела, чтобы кончилась его дурацкая власть над всей школой. А вообще... Она коротко и невесело смеется, звук отдается эхом в лестничном колодце. Наверное, да. Она спускается и с силой толкает дверь. Я молча иду за ней, пытаясь уяснить тот факт, что сестра хранила от меня тайну, подобную той, которую хранила от нее я, и обе тайны связаны с Саймоном. На улице Мэйв улыбается мне, будто этого разговора не было. «Бэйвью Эстейтс как раз по дороге домой. Заберем твою запретную технику?» «Можем попробовать». Я рассказала Мэйв про Нейта, который позвонил утром и сказал, что оставит телефон в почтовом ящике дома номер 5 по Бэйвью Эстейтс Роуд. Это участок недостроенных домов, и по выходным там никого нет. Не знаю, правда, насколько рано Нейт выбирается из дома по субботам. Не проходит и 15 минут, как мы доходим до Бэйвью Эстейтс и сворачиваем на улицу, обставленную коробками недостроев. У дома номер 5 Мэйв берет меня под руку. «Давай я пойду», — говорит она с заговорщицким видом, театрально оглядываясь, будто в любой момент на нас с воем сирен может налететь полиция Бэйвью. На всякий случай. «Действуй», — отвечаю я вполголоса. Все равно еще рано, наверное, только 11. Но Мэйв возвращается с торжествующим видом, помахивая небольшим черным предметом, и смеется, когда я выхватываю у нее телефон. «Так не терпится, зубрила». Я включаю телефон, в нем всего одно сообщение. Я его открываю. Это фотография желтовато-коричневой ящерицы, мирно сидящей на камне в центре большого террариума. «Настоящий ящер», — гласит подпись, и я смеюсь. «Бог ты мой», — комментирует Мэйв, заглядывая мне через плечо. «Уже шуточки для двоих. Ты настолько в него втрескалась, да?» Отвечать не обязательно, вопрос риторический.